Воодушевленные успехом игры Donkey Kong Country в формате Super Nintendo, создатели компьютерных игрушек пошли дальше и перевели эту потрясающую игру в формат Game Boy. Удивительно, что при этом она почти ничего не потеряла. Ну, говоря почти, я имею в виду фантастические краски и, конечно, графику, которая неповторима. 16-битный формат, он и есть 16-битный. А Game Boy, как вы знаете, всего-навсего 8-битный. Но игра интересная, заставляет иногда думать. Ну и, конечно, преимущество ее в том, что вставил картридж, положил в карман и пошел. Мы ставим этой игрушке оценку 4. Ну, я уже слышу ваши недовольные возгласы. Как 4? Такая игрушка для геймбоевской графики — это что-то потрясающее. Ладно, бог с вами. 4 с плюсом.